Многоэтажная корневая система. Самое примечательное в бодяке – это его корневая система. Бодяк относит корни отпрысковым сорнякам. От корневищных сорняков он отличается тем, что его побеги отрастают из почек на корнях, а не на корневищах, представляющих собой подземные стебли. Под землей бодяк развивает сложнейшую корневую систему, состоящую из нескольких этажей горизонтальных и вертикальных корней размножения, на которых сидят почки возобновления. Весной из почек на прошлогодних горизонтальных корнях развиваются новые побеги. Достигнув поверхности почвы, они образуют розетку листьев, а на следующий год – цветоносный стебель. На подземной части нового побега образуются молодые горизонтальные корни размножения, которые растут сначала горизонтально поверхности, а потом загибаются вниз и превращаются в вертикальные корни второго порядка, от которых, в свою очередь, отходят более глубокие горизонтальные и вертикальные корни третьего порядка и так далее. Распространяясь таким образом, куртина бодяка, если ей не мешать, может за один сезон достигнуть диаметра 2-3 метров. Корни бодяка полевого выделяют в почву вещества, которые неблагоприятно действуют на растения других видов и вытесняют их из ближайшего окружения. Накапливаясь в почве, эти вещества угнетают сам бодяк, поэтому с течением времени его куртина начинает изреживаться в центре и расползаться в разные стороны, завоевывая все новые территории. В нечерноземной зоне на дерново-подзолистых почвах основная масса корней бодяка полевого расположена в пахотном горизонте на глубине 15-20 см и состоит в основном из горизонтальных корней. Длина вертикальных корней 1,5-2 метра. На черноземах вертикальные корни проникают до глубины 5-7,5 метров, а основная масса горизонтальных корней сосредоточена в слое от 0 до 60 сантиметров. Как мы видим, горизонтальные корни бодяка полевого, главные органы вегетативного размножения, предпочитают распространяться в рыхлом, плодородном слое почвы. По всей длине горизонтальных корней располагаются почки возобновления. В среднем на каждые полметра корней приходится 6 почек. Благодаря глубоким вертикальным корням бодяк полевой обладает высокой устойчивостью к стрессам. В случае засухи они снабжают его водой из глубоких горизонтов почвы, там же они добывают вымытые из верхних слоев почвы дождевыми водами элементы минерального питания – фосфор, калий, кальций. Надземная часть бодяка до цветения – ценный компонент компоста и жидкого удобрения из растений, так как очень богата калием. Вертикальные и горизонтальные корни бодяка служат также накопителями запасных питательных веществ. У бодяка главное запасное вещество – углевод инулин.